сейчас поделится свидетельством еще сестра северно-западного объединения, а потом в нашем общении есть брат, гость из Германии, но он долгие годы был в нашем братстве и в свое время внес большой вклад в детскую работу не только в Средней Азии, но и во всем братстве, и дадим возможность ему тоже поделиться. Пожалуйста, сестра Северного объединения. Можно я прочитаю один стих из книги Екклесиаста, с 11 главы, 6 стих. «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет». Аминь. Ну, может быть, некоторые друзья меня помнят еще с моей ранней молодости, но это не имеет большого значения. Зовут меня сестра Мира. Будем по имени, да? Я вспоминаю 63-й год. Я была еще в регистрированной церкви, жила в Прибалтике. И, наверное, ну, это было просто Господь положил на сердце. Церковь была регистрирована, и никакой детской работы, естественно, там не было. Вот, и мы с одной сестрой поговорили с родителями. Это было такое личное решение. И Господь положил на сердце, чтобы заниматься с детьми. А детей было, в общем-то, ну, в церкви довольно-таки много, хотя церковь была не очень большая, где-то членов, может быть, 130. Вот, и сначала взяли подростков, в возрасте где-то лет 12 примерно. Их было человек, наверное, 9, собирались только по квартирам. И, в общем-то, может быть, и пресвитер, и братский совет, может быть, даже и не знали об этих занятиях, потому что, ну, все это было для них, ну, опасно, что их могли там как-то привлечь к ответственности. И вот так проходили эти занятия. Ну, что я хотела сказать, что из этой группы, вот первой группы моих детей, двое из них были сотрудниками издательства. В Днепропетровске они были арестованы. Это Тамара Быстрова и Люба Косачевич. Одна из моих девочек, уже упоминал тут Вениамин Александрович, это была Галя Везикова. То есть я была благодарна Господу, что Господь потом их призвал тоже на труд, на служение. Галя очень много продолжала заниматься с детьми. Но потом в моей жизни был довольно-таки большой перерыв. Господь доверял другое служение. У меня была семья, были дети. Прошло, наверное, лет 20, и я снова вернулась к детской работе. И сейчас уже, наверное, ну, где-то лет 14-15 я снова занимаюсь с детьми, в основном с подростками. И почему я прочитала этот стих? Что утром, ну, легко работать, потому что сил много, и утром сей семя твое. Но Екклесиаст говорит, что и вечером не давай отдыха руке твоей. Хотя иногда хочется, может быть, очень отдохнуть, когда наступает вечер, когда уже человек очень устал от работы. Но пусть Господь благословит всех тех, кто занимается с детьми и продолжает заниматься, чтобы семя посеянное попало на добрую почву и принесло обильный плод. Пусть Господь благословит. Аминь.